Операция «Багратион». В июне 1944 года наступавшие советские войска придвинулись к белорусским городам Витебск, Орша, Могилев, Жлобин. В результате образовался огромный выступ, обращенный острием вглубь СССР. На территории Белоруссии с начала войны была создана мощная оборонительная система германской группы армий «Центр». Двигаться дальше можно было только после полной ликвидации выступа, уничтожения всей группы армий «Центр» и освобождения Белоруссии. Гитлеровские генералы понимали уязвимость образовавшегося выступа и готовы были отвести свои войска, чтобы не дать случиться худшему – окружению. Но Гитлер был категорически против какого-либо изменения сложившейся ситуации. Он полагал, что отступление в Белоруссии может спровоцировать выход из войны союзников Германии и, прежде всего, Финляндии, которая понимала, что наступавшие советские части могут зайти и на ее территорию. Высшее советское командование тоже видело этот выступ и ломало голову над тем, как удачнее его использовать в своих наступательных операциях. Первоначально был план провести военную операцию, получившую кодовое название «Багратион», как продолжение прежних «Кутузов» или «Румянцев». Цель была одна. При подавляющем большинстве живой силы и превосходящем вооружении ударить по противнику по основным направлениям и продвинуться вглубь на 150-200 километров и укрепиться. Никто не предполагал, что движение советских войск будет настолько стремительным, что тыловые части начнут отставать. Возникала также идея отрезать выступ, создать котел, но трезвые головы понимали, что может не хватить сил преодолеть оборону немцев. Она еще была слишком мощна, хорошо организована. Потери были бы колоссальные. Немцы не думали, что русские начнут развивать свое наступление на хорошо укрепленную Белоруссию, считая, что русским куда удобнее сначала завоевать всю правобережную Украину и уже с юга, где они добились немалых успехов, начать движение на Белоруссию. О том, что русские готовятся действовать напрямую, на Белоруссию, никому и в голову не приходило. К началу операции «Багратион» у Красной армии имелось явное преимущество в живой силе и технике. У 1-го, 2-го и 3-го белорусских фронтов, которыми командовали маршал Константин Константинович Рокоссовский, генерал армии Георгий Федорович Захаров и генерал армии Иван Данилович Черняховский, было примерно 2,4 миллиона человек. Войска имели свыше 5000 танков, 36 тысяч орудий и минометов, 5300 самолетов. Весной 1944 года в подразделения стали поступать новейшие модели танков Т-34-85 и ИС-2. Пушки этих танков пробивали броню немецких «Тигров». У немецкой стороны было 1 миллион 200 тысяч солдат и офицеров, хорошо окопавшихся в земле, 900 танков, 9,5 тысяч орудий и минометов, 1300 самолетов. С учетом близости Германии, не исключался подвоз через Польшу необходимых резервов. Чтобы исключить такой подвоз или хотя бы замедлить его в первое время, совместно с белорусскими партизанами предварительно была проведена тайная операция. С 19 на 20 июня 1944 года партизаны осуществили серию взрывов на железных дорогах и сорвали поставки живой силы и техники. Множество эшелонов с боеприпасами и топливом не могли пробиться к белорусским городам, к фронту. 22 июня, когда отмечалась третья годовщина плана «Барбаросса», молниеносного наступления на Советский Союз, никаких действий не предпринималось. Зато на следующий день началось наступление советских войск по плану операции «Багратион». После многочасовой мощной артиллерийской подготовки и серии авиационных налетов вперед двинулись войска 1-го и 3-го белорусских фронтов, действия которых координировал маршал Александр Михайлович Василевский. Немецкая оборона вскоре была сломана. Танки миновали ее и вышли на оперативный простор. И уже 25 июня в кольцо был взят Витебский укрепленный район. 8000 немецких солдат и офицеров попали в плен. Среди военных был и генерал Гольвицер. Всего же под Витебском погибло около 20 тысяч немецких солдат и офицеров. 3 июля войска 1-го и 3-го белорусских фронтов завершили окружение 100-тысячной группировки немецких армий группы «Центр». Образовался еще один котел, теперь белорусский, и ликвидация его продолжалась до 11 июля 1944 года. В результате этих действий в немецкой обороне образовалась брешь, никем не занятое пространство. Не сразу немецкое верховное командование осознало, что в Белоруссии войска вермахта постигла настоящая катастрофа. Оборона была не только взломана, не только погибли несколько армий, десятки тысяч оказались в плену, но и образовалась брешь, по которой можно было почти беспрепятственно выйти в Европу. Командующий группой армии «Центрфельдмаршал» Модель не стал укреплять оборону, не стал использовать для этих целей прибывавшие к нему подкрепления. Он решил организовать встречный удар. Но его удар уже не нанес ущерба наступавшим частям Красной армии. Остановить их было невозможно. 3 июля 1944 года была освобождена столица Белоруссии — Минск. Советские войска вышли на берега рек Висла и Нарев. 26 июля 3-й Белорусский фронт освободил города Вильнюс и Каунас. Впереди были просторы Восточной Пруссии, немецкого Фатерланда. К концу августа 1944 года основные силы группы армий «Центр» были полностью разбиты и деморализованы. Потери немецких войск составили свыше 400 тысяч человек. Такого масштабного разгрома гитлеровская армия еще не испытывала. В Берлине долго не могли отойти от шока. По советским данным, из 97 немецких дивизий и 13 бригад, которые участвовали в боях против белорусских фронтов, полностью были уничтожены 17 дивизий и 5 бригад. 50 дивизий понесли потери в личном составе до 70%. В советский плен попали 21 генерал, свыше 30 генералов погибли, двое покончили жизнь самоубийством. Потери советской стороны были тоже значительными. 765 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. В результате проведения военной операции «Багратион» Красная армия смогла подойти к границам своей страны. Предстоял еще один важный этап – освобождение от врага оставшейся территории и выход в Европу. Советское руководство, довольное результатом операции, решило продемонстрировать всему миру свой успех. Около 50 тысяч немецких военнопленных, захваченных под Минском, были проведены по центральным улицам Москвы под конвоем. Колонна двигалась около 3 часов. После марша военнопленных улицы были вымыты с мылом. В своей книге «Воспоминания и размышления» маршал Георгий Константинович Жуков писал: «Я видел, как шел разгром немцев юго-восточнее его, Бобруйска. Сотни бомбардировщиков 16-й армии Руденко, взаимодействуя с 48-й армией, наносили удар за ударом по группе противника. На поле боя возникали сильные пожары. Горели многие десятки машин, танков, горюче-смазочные материалы. Все поле боя было озарено зловещим огнем. Ориентируясь по нему, проходили все новые и новые эшелоны наших бомбардировщиков, сбрасывавших на противника бомбы разных калибров. Немецкие солдаты, как обезумевшие, бросались во все стороны, и те, кто не желал сдаться в плен, тут же гибли.